Глава 115. Некоторое время Арт пошагал по коридору вслед за Арией, как вдруг внезапно остановился и пробормотал. «Ага, здесь, значит?» «А вы узнали об этом прежде, чем я сказала вам?» «У меня тоже есть кое-какая врожденная способность», — усмехнувшись, пояснил Артпе. Затем он проверил все вокруг. Папа и другие крупные рыбы уже спали. Святая жрица еще бодрствовала, но при этом не покидала своей комнаты. Итак, если среди других горничных не окажется такого же необычного экземпляра, как Ария, опасаться было нечего. Что ж, кажется, путь чист. «Ах да, господин герой, вы не сможете пройти внутрь, не запустив специальный механизм». Артпа собирался было уже ответить, но это не проблема, однако внезапно придумал кое-что получше. «Справишься, Сильпаннан?» — повернувшись к своему товарищу, спросил герой. «Да, но это займет некоторое время». «Отлично. В таком случае начинай». Естественно, Артпо превосходно видел структуру всех заклинаний и ловушек, используя чтение всего сотворенного. Итак, для него не составило бы ни малейшего труда узнать секрет этого механизма. Однако, если он станет выполнять все подобные задачки в одиночку, Сильпаннан перестанет прогрессировать. А поскольку Артпо хотел, чтобы его группа была максимально сбалансированной, он решил не отнимать у вора его работу. Кроме того, благодаря этому он мог просто ничего не делать. «Ты только что подумал о чем-то скверном?» «Ни в коем случае». «Ладно, отойдите немного назад. Сейчас все будет». Как и ожидалось, мастерство Сильпаннана было на высоте. Недаром он сыграл активную роль и в прошлой группе героя. Охранную систему невозможно было обойти, просто подняв уровень. Для этого требовалось наличие соответствующих инструментов, артефактов и мастерства. Итак, обладая всеми вышеперечисленными вещами, Сильпаннан направил в механизм ложную энергию, которая вызвала ошибку. Благодаря этому он ослабил защиту, после чего нейтрализовал ловушку и открыл проход. Удивительно, даже у папы уходило на это больше 5 минут. «Это означает, что здесь действительно сложная система безопасности». «Артпе, ты должен быть осторожным. Внутри много ловушек». «Я знаю», — произнес Артпе, чувствуя, как из туннеля исходит какой-то странный запах. Для того, кто был нечувствителен к мане, этот запах был практически неуловим. Но вот для других... «Мяу!» «Ты просыпаешься только тогда, когда почувствуешь запах чего-то вкусного?» «Кошка? Откуда она? Такая миленькая! Мурр!» «Нет, потерпи». «Мяу». Почему всякий раз, когда она хотела пообедать, ей приказывали ждать? Или хозяин таким образом учил ее правилу, что ожидание всего слаще? Итак, размышляя на подобные философские темы, Роа тихо расположилась за пазухой Артпе и принялась ждать. «Ария, ты тоже должна быть начеку. Ставь ноги только туда, куда их поставил я. Кроме того, старайся не шуметь», — произнес Сильпаннан. «Ах, поняла». «Вот дерьмо. Кажется, нам еще идти и идти». Если посмотреть на расположение туннеля, можно было прийти к выводу, что его создали не только для сокрытия каких-то ценных вещей и артефактов. Туннель был разветвленным, что явственно свидетельствовало о его использовании для других видов деятельности. Итак, спустя какое-то время группа подошла к развилке, и пока Сильпаннан колебался с дальнейшим выбором, Артпо покачал головой и произнес. «Видишь, левый туннель берет слегка вверх. Это говорит о том, что он ведет наружу. Судя по всему, в нулевой зоне присутствует сразу несколько путей, которыми можно сюда попасть». «Ясно. Значит, этим местом явно пользуется как минимум несколько человек. А ты вправду быстро все схватываешь. Ты прав. Я считаю, что во все это вовлечено больше половины высокопоставленных священнослужителей. При этом их число неуклонно растет, и наступит день, когда вся церковь прогниет с ног до головы. И когда это случится, им больше не придется использовать секретные туннели. Ведущие фигуры Палладии, проживающие в нулевой зоне, все как один встанут на сторону зла. И такое уже однажды случилось в его прошлой жизни». «Артпе, я тут подумал. продолжая шагать вперед, внезапно произнес Сильпеннан. «Что если, пока мы бродим в туннеле, появится кто-то еще? В таком случае мы последуем за ним и посмотрим, что он делает. А если он нас обнаружит, тогда мы их убьем». После столь твердых ответов Артпе, Сильпеннан отказался от дальнейших расспросов. И, чувствуя это, Артпе пристально посмотрел на своего товарища и кое-что понял. «Ты все еще не решаешься действовать? Это из-за того, что мы в Палладии?» «Не то чтобы я не решаюсь, просто... просто я не думаю, что все входящие в это место имеют плохие намерения». «Это правильная мысль, но скоро ты узнаешь их истинную природу и изменишь свое мнение». «Возможно. Но откуда ты обо всем этом знаешь?» Артпа не стал отвечать на этот вопрос, а потому Сильпенна ничего не оставалось, кроме как продолжать двигаться вперед. Ария тоже молча следовала за ними, получая настоящее удовольствие от взаимодействия со столь выдающимися личностями. «Мы на месте». Даже если туннель был длинным и разветвленным, он не мог выходить за рамки нулевой зоны. И так уже через 15 минут они стояли в тупике, где стоял небольшой книжный шкаф. Рядом со шкафом располагался стол и больше ничего. «Какого черта? Здесь только мебель!» Учитывая настрой Артпе, Сильпеннан ожидал увидеть как минимум магический круг для вызова демонов. Но вот в то время, как вор испытывал сильнейшее разочарование, Артпе поинтересовался у него. «Ты действительно считаешь, что кому-то пришло бы в голову прятать простой книжный шкаф в таком трудном месте?» «Однако в нем самые обычные книги. Смотри, нет ни малейших признаков того, что эти книги имеют какое-либо отношение к черной магии или поклонению королю демонов». Использовав навык воровское обнаружение, Сильпеннан сразу же оценил ситуацию, а потому был уверен, что Артпе наверняка ошибся. Тем не менее, сам герой считал иначе. «Сильпеннан, ты действительно вор?» «Ах, подожди минутку», — внезапно пробормотал Сильпеннан. «Точно, нашел. Здесь все настолько запутано, что им практически удалось ввести меня в заблуждение. Если бы ты коснулся шкафа, тут же сработало бы тревожное заклинание. Что ж, начинай. Только не забудь предпринять соответствующие меры безопасности». «Отлично. Давай сделаем это», — произнес вор, после чего достал один из своих артефактов. Это был медальон, излучающий красное сияние, а когда его крышка была открыта, внутри обнаружился закрытый глаз. «Открой свое око, наблюдатель». И вот с яркой вспышкой красный глаз открылся. Даже при непродолжительной активации этого артефакта он потреблял достаточно много маны. Впрочем, оно того стоило, поскольку данный предмет обладал способностью подавлять все заклинания, и особенно актуальным он был против зачарованных предметов. «Даже не знала, что в мире существуют такие артефакты. Должно быть, ты и вправду потрясающий вор». «Это око наблюдателя. Используя его против того или иного объекта, я могу без особых затруднений отменить заклинание вплоть до 250 уровня», — пояснил Сильпеннан, после чего повернулся к герою и добавил. «К слову, Артпе, я получил его в подземелье, о котором ты мне тогда рассказывал. Однако для этой задачи этого недостаточно. Дай-ка его мне». «Что? Разве в мире людей были люди, способные накладывать заклинания свыше 250 уровня?» Сильпеннан был в шоке, однако Артпе говорил эти слова на полном серьезе, а потому вор тут же передал ему свой артефакт. «Вот так лучше», — пробормотал герой, трижды использовав в науке наблюдателя свое усиление. Это был крайне высокоранговый артефакт, а потому даже Артпе пришлось попотеть, чтобы зачаровать его целых три раза. «Теперь око наблюдателя сможет подавить большинство существующих охранных заклинаний. Пользуйся на здоровье». «Ты...» «Нет, неважно. Раз так, я хочу попросить тебя усилить всю мою экипировку». «Хитрый жук. Ну ладно», — с улыбкой произнес Артпе, после чего использовал усиление на всех инструментах Сильпеннана, снаряжении и оружии. И пока Артпе делал это, Сильпеннан поставил око наблюдателя так, чтобы оно было направлено аккуратно на книжный шкаф. В то же время он активировал несколько других навыков, призванных выяснить секрет этого книжного шкафа. Так, здесь нужен пароль. И святая сила тоже требуется. Черт, как же это раздражает. Было бы здорово, если бы я смог обнаружить пути циркуляции маны. Что ж, хорошо. Прочти это место вместо меня, Окадуха. Ух ты, еще один артефакт! Не удержавшись, воскликнула Ария. То, что у Сильпеннена было много артефактов, не было чем-то удивительным. Он уже давно понял, насколько они важны, а потому попытался обзавестись как можно большим их количеством. Итак, воспользовавшись двумя очами, он произвел детальный анализ книжного шкафа. Сильпеннен и вправду выглядел как настоящий вор, пытающийся проникнуть в тайник зажиточного вельможи. Удивительно! Наблюдая за всем этим, Ария чувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она стала свидетельницей работы настоящего героя и его товарища. «Моя образовательная программа сработала как надо. Вот, возьми, Сильпеннен, все усиленно». «О, спасибо», — ответил Сильпеннен, взяв очередной артефакт. На этот раз это было нечто вроде небольшого мелка. Затем он вытащил из шкафа кое-какую книгу. Она ничем не отличалась от всех прочих, однако вор уверенно раскрыл ее и что-то начал в ней писать этим самым мелком. С первого взгляда это выглядело абсурдно и бесполезно. Тем не менее, уже спустя мгновение весь книжный шкаф начал трястись, что было быстро подавлено светом, исходящим из ока наблюдателя. «Какого черта? Здесь установлено какое-то по-настоящему удивительное заклинание. Оно пытается противостоять даже моему усиленному оку наблюдателя. Об этом я и говорил. Возможно, но ты не объяснил, почему. Ах, будь что будет». Тем временем слова, написанные мелком, впитались в книгу, и та начала источать какое-то мрачное свечение. А в следующее мгновение книга сама начала перелистывать свои страницы, глядя на что Сильпеннен довольно улыбнулся. «Получилось». «Отлично», — похвалил его Артпе. «Конечно, он мог бы сделать это все сам, и куда быстрее. Однако ему было приятно осознавать, что в мире людей все-таки появился человек, способный справиться с ловушкой такого калибра. Это был настоящий удар по армии короля демонов. Или же, говоря иначе, защитное заклинание, оберегавшее этот шкаф, было сделано не человеком. Над ним определенно поработал кто-то из демонов». «В нулевой зоне есть демон?» «Да, бьюсь об заклад. Ты сильно удивишься, когда я скажу, что именно это за демон». Лукаво улыбнувшись, ответил Артпе. И Сильпеннен, услышав это, невольно вздрогнул. Он уже примерно догадывался, о ком идет речь. Спустя какое-то время вору удалось успокоиться, и он, опустив взгляд на книжку, тихо пробормотал. «Это что-то вроде дневника. Нет, скорее, обменного ежедневника». «Да, соратники армии короля демонов, находящиеся в Палладии, очевидно, все еще не рискуют обсуждать свои делишки вслух, а потому передают послания друг другу через эту книжечку». «Ух, так... Сегодня здесь тоже была сделана запись. Герои прибыли в нулевую зону. Мы в курсе, что для дальнейшего продвижения армии короля демонов они вам понадобятся, но... Разве вам не нужны сразу два героя?» Внезапно Сильпеннен перестал читать, не в силах скрыть своего шока. «Это что, написал кто-то из жрецов? Больше похоже на переписку двух демонов». «Пожалуйста, покажи мне...» Не сумев удержаться, воскликнула Ария и, выхватив книгу из рук Сильпеннена, начала читать. «Они оба были подтверждены в качестве героев. Также в ходе парада нам удалось выяснить, что подавляющую благосклонность люди проявляют к герою-мужчине. Мы считаем, что если герой-женщина внезапно будет убита или пропадет без вести, демонический бог будет счастлив, если ему принесут такую жертву. В связи с этим мы просим разрешения изменить часть магического круга, сделанного нашими предками. По предварительным оценкам, это позволит вызвать демонического зверя 250 уровня». «Ну что, теперь вы мне верите?» — спросил Артпе, глядя на своих двух коллег. «Этот почерк, он кажется знакомым. Кажется, это донесение написал друг моего отца». Как и ожидалось от дочери высокопоставленного священнослужителя, Ария сумела повысить достоверность найденных доказательств. Другими словами, теперь они точно знали, что в нулевой зоне образовалась самая настоящая секта последователей демонического бога.